Чат жильцов нашего дома. Автор Иван Чулкин. Читает Денис Журавлев. Пару лет назад, сразу после окончания школы, я с целью учебы в вузе перебрался из своих родных Вахрушей в Киров. Познать прелести жизни в общаге мне не довелось, поскольку благодаря хорошему материальному положению родителей я смог позволить себе снять целую отдельную однушку не так далеко от центра города. Ну, вернее, они смогли себе это позволить. Тогда я думал, что мне очень повезло с последним обстоятельством, поскольку за все удобства двухмесячного проживания в квартире я заплатил своим спокойствием, пожалуй, на всю оставшуюся жизнь. Саму однушку описывать, думаю, нет никакого смысла, поскольку в моей истории она сыграла около нулевую роль. Во всяком случае, я так думаю. Могу только сказать, что квартира находилась в вполне сносном состоянии и полностью меня устраивала. Да, я в принципе и не имел к ней особых требований. На фоне основного преимущества в виде почти полной автономии и главного недостатка в виде необходимости самостоятельно заботиться о всех бытовых нуждах, остальное отходило на второй план. Все началось с совершенно незначительного события, на которое я поначалу почти не обратил внимания. На третий день моего проживания в квартире меня добавили в группу в WhatsApp под названием «Чат жильцов дома номер 14». В прошлом моем доме аналогичных групп не было, или я о них просто не знал, но я все равно был в курсе существования соседских чатов. В основном по приколам из интернета, юмор которых строился на высмеивании разнообразных неадекватов, пишущих в общей беседе всякую несуразную дичь. Ради интереса я даже заглянул в группу и немного пролистал ее вверх, но ничего примечательного там не обнаружилось. Вялое обсуждение проблем с домовыми коммуникациями, сборник их подписей, которые какие-то негодяи упорно игнорировали, вызывая не очень бурное возмущение организаторов. При этом активно писали в чате от силы человек 10-15. Остальные, скорее всего, давным-давно отключили уведомления и либо вообще туда не заглядывали, либо заходили очень редко, чтобы спросить насчет какой-нибудь персональной проблемы. Я решил поступить так же и просто вырубил оповещение в группе. С того момента прошло, наверное, недели две, и со мной случилась небольшая неприятность. В квартире с утра отключили горячую воду. Подождав часа полтора, я вспомнил про соседский чат и решил открыть его и посмотреть, столкнулся ли кто-нибудь из тамошних обитателей с такой же проблемой. Но на интересующую меня тематику там ничего не писали. Немного огорченный, я, наверное, от неверия, снова немного промотал историю сообщений вверх и наткнулся на чей-то вопрос, сразу показавшийся мне странным. Скорее всего, мой взгляд зацепился за одно единственное слово, которое в нем содержалось, и я инстинктивно решил остановиться и вчитаться внимательнее. Ник автора я не запомнил, кажется, только это было не настоящее имя, а какой-то набор букв и цифр. Написано было примерно следующее. «Уважаемые жильцы, подскажите, пожалуйста, владею в этом доме квартирой, сам в ней не живу. Собираюсь продавать. Квартира в 9-м подъезде, этаж 6-й. Соответственно, волнует вопрос, когда наступает зима и листва во дворе опадает, сильно ли из окон на западной стороне видны надгробия за деревьями? Покупателю это важно. Проблемы с постмортальной визуализацией». Сначала мне показалась странной только последняя часть сообщения про визуализацию какую-то. Я таких выражений раньше никогда не слышал. Ради интереса вбил словосочетание в поисковую строку Гугла. Выпало несколько результатов на тему судебной медицины, архитектуры и даже 3D-моделирования, но ничего подходящего по смыслу я не нашел. Основная суть вопроса, с которым обращался владелец, на первый взгляд казалась адекватной. Человек интересуется видом из окна. Вроде ничего необычного. Дом у нас большой, состоит из нескольких корпусов и имеет длинную ломаную форму. На тот момент я еще не успел изучить окрестности и видел только то, что находится перед моим подъездом. Поэтому, исходя из написанного, я по умолчанию принял то обстоятельство, что где-то поблизости находится, видимо, городское кладбище. Вечером я выбрался на улицу, намереваясь сходить в магазин, и заодно решил прогуляться по округе. Обойдя дом со всех сторон, я обнаружил с восточной стороны типичную инфраструктуру: детский садик, школу, пятерочку и небольшой сквер, а с западной и юго-западной густой, но весьма цивильный лесопарк, возле каждого входа в который было установлено по стенду с подробной его картой и перечислением ботанических достопримечательностей. И никаких надгробий. Я решил, что человек, наверное, либо ошибся чатом, либо вздумал не в меру оригинально пошутить. Вернувшись домой, я снова открыл беседу и не без удивления увидел, что кто-то решил ответить на замеченное мной ранее сообщение. Помню, у автора ответа в качестве имени также был приведен набор каких-то символов, только не обычных букв и цифр, как у предыдущего, а каких-то странных. Это было похоже на случайный набор треугольников, наклонных линий, полукругов и закорючек. Тем не менее, сам ответ был предельно понятен. Вы биологию в школе не изучали? Зимой температура почвы опустится ниже 5 по Цельсию, а буровые арахниды холоднее 12 не выдерживают. Вылезут они и вылупятся все уже к октябрю. Ну, с понятностью ответа я, пожалуй, поторопился. Понятными в нем были только слова по отдельности, а в целом чистая шизофазия. Биология, почта, арахниды. Если странный вопрос про могилы можно было списать на шутку или ошибку, то тут явно более тяжелый случай. Одно из двух. Либо наркоман, либо поехавший. Помню, пару лет назад ездил я в Архангельск. Там на городской набережной мне похожий тип попался. Все нес какую-то бессвязную несуразицу. С темы на тему прыгал. Имена какие-то упоминал. Он ко мне прицепился, а я из вежливости тщетно пытался понять, что он имеет в виду и что ему нужно. Только когда он мимоходом упомянул о своем личном знакомстве с Иваном Грозным, я сообразил, что у моего собеседника с головой не все в порядке. Глядя на сообщение в чате, я решил, что тут, видать, что-то похожее, и про себя понадеялся, что с местными сумасшедшими мне пересечься не придется. А через несколько дней мне приснился сон, очень подробный, детальный и реалистичный. Со мной такое только пару раз в жизни бывало, не считая этого. В начале сна шел какой-то невнятный бред, его содержание я не запомнил. Вот только в результате я, по сюжету сна, оказался на крыше моего нового дома. Нельзя было понять, утро это или вечер. Солнце едва выглядывало из-за края серого горизонта, находясь ровно по его центру. Иногда оно начинало бледнеть и гасло, пропадая из поля зрения, чтобы затем появиться вновь уже на том или другом крае горизонта. Это происходило циклически. Стоял жуткий холод, ощущавшийся очень реальным. Я сидел и рассматривал вид, открывавшийся мне с высоты 9-го этажа. Передо мной раскинулся знакомый парк, находящийся к западу от нашего корпуса, с той только разницей, что в его глубине, на удалении 40 метров от входа, была небольшая полянка, площадью примерно 15 на 15. Со всех сторон ее окружали деревья, правда, уже полностью лишившиеся листвы. Земля, кстати, была абсолютно голой, без намека на осыпавшиеся листья или любую другую растительность, помимо тянущихся из нее серых стволов. Таким образом, мне было очень хорошо видно все, что происходило на этом островке. Поляна была вся в здоровенных буграх, из которых хаотично, Во все стороны и под разными углами торчали темные плиты надгробий. Деревья, окружающие поляну, скрипели и слегка покачивались из стороны в сторону, шевеля ветвями, как будто это были руки, то разводя их в стороны, то поднимая к небу, хотя погода стояла совершенно безветренная. Да и другие деревья, расположенные поодаль, оставались совершенно неподвижны. Шум, издаваемый деревьями, стремительно нарастал, с каждой минутой все больше напоминая человеческие крики, а движения их делались резче и дерганнее. В один момент весь лысый участок почвы рванулся вверх, как будто намереваясь сейчас лопнуть, затем еще раз, еще. И, наконец, поднялся метров на 10 в высоту. Под ним, в грязи и темноте, что-то ворочалось, извлекая из-под себя и расправляя суставчатые конечности. Нечто вроде огромного паука с тысячи глаз, покрывающих странными узорами его перепачканную землей морду. Мне она чем-то напоминала кузнечика по форме и наличию жвал. Существо окончательно освободилось из-под земли и поднялось в полный рост. Было тяжело понять, где находятся границы его тела относительно налипшей поверх почвы и грязи. Задняя часть спины монстра была усеяна надгробиями. Тогда я вдруг подумал, что они похожи на яйца, в которых паучиха возит на горбу свое потомство. Существо стало пробираться через лес в сторону домов. Тонкие стволы деревьев оно подминало под себя, трухлявые ломало, наваливаясь всем весом. А за самые крепкие и толстые оно сначала цеплялось несколькими конечностями одновременно, а затем отталкивалось, продвигая свою уродливую тушу вперед. Во сне я не испытывал никакого страха перед происходящим, только глубокое омерзение и чувство, что-то, что я вижу естественно и неизбежно. Чудовище медленно выползало из леса и оказалось прямо под домом. Я видел, как оно сначала оцепенело, а затем его начала бить усиливающаяся дрожь. Потом раздался звук, похожий на человеческий полувыдох, полустон, только гораздо громче и с каким-то шипящим отзвуком. Затем еще один. Звуки повторялись и накладывались друг на друга, так, как будто их издавал не один человек, а целая толпа, или как будто их повторяло эхо подземной пещеры. А затем я увидел, что на спине монстра, в налипших на нее слоях земли, что-то зашевелилось. Под каждым надгробием сформировалось нечто вроде воронки, в которой почва вращалась по кругу и проваливалась куда-то вниз, как если бы ее засасывало внутрь тела существа. В образовавшихся дырах, слишком темных и отдаленных, чтобы как следует разглядеть их содержимое, копошились твари с бледными, синюшными телами. Я плохо их видел, но мне показалось, что они представляют из себя нечто среднее между человекоподобными гуманоидами и червями типа опарышей. Издаваемые ими звуки становились все громче, а сами они выше и выше поднимались из своих могил. На этом моменте мой сон закончился. Как проснулся, я, кстати, совершенно не помню. Осознал себя уже сидя на паре в универе, когда одногруппник вывел меня из некого подобия транса вопросом, что я черчу в своей тетради. Я сразу опомнился, посмотрел вниз и увидел, что вместо конспекта лекции намалевал на двух страницах какие-то бесформенные каракули. После этого я стал вспоминать тогдашнее утро и понял, что в моем сознании оно сохранилось очень смутно и почти срослось с предшествовавшим ему бредом, но очень ярким сном, детали которого, правда, тоже пришли ко мне не сразу. Тогда я не придал этому никакого значения, списав все на стресс и обилие новых впечатлений. Примерно неделю ничего странного не происходило, а потом... Как я уже вскользь упоминал, придомовая территория у нас была тихая и облагороженная. С одной стороны девятиэтажки находился большой парк, а с другой ее отделяли от ближайшей, по-настоящему оживленной автомобильной дороги, по крайней мере, два квартала. Это, а еще максимальная отдаленность городской промзоны, делали здешний воздух довольно чистым, лишенных облаков пыли, запахов гари и производства. Наверное, именно поэтому я постоянно наблюдал во дворе спонтанно организованные сушки белья на растянутых между деревьями веревках. Честно говоря, лично мне тяжело себе представить, чем руководствуются люди, которые заморачиваются подобным образом только ради того, чтобы иметь шанс вызвать у окружающих зависть видом своих явно лишне вентилируемых маек и мешковатых рейтуз. Я и раньше считал их тягу выставлять весь свой гардероб вплоть до нижнего белья на показ странной. Но в описываемый день мои ощущения вышли на новый уровень. Это было 5 октября, воскресенье. К тому моменту мой режим дня сбился настолько, что, пройдя по кругу, вернулся к состоянию, в котором пребывал до того, как я съехал от родителей. Даже лучше, в тот выходной я сам, без будильника, проснулся около 7 часов утра. Это обстоятельство, а еще отсутствие накопившегося за неделю недосыпа, настолько меня обрадовали, что я тут же испытал потребность как-нибудь реализовать наполнившую мое нутро энергию. Потом я, конечно, собирался весь день пассивно залипать в телефон, но первый час после пробуждения должен был быть проведен так, чтобы дальнейшее бездействие сопровождалось чувством приятного утомления. В итоге я решил выйти во двор и, пока никто не видит, немного потрепыхаться на новеньких брусьях. Стоило мне покинуть подъезд и приблизиться к снаряду, как я услышал за спиной хлопок двери. Обернувшись, я увидел тетку лет 60 с очень морщинистым лицом, вышедшую из маленькой деревянной пристройки, торчащей из асфальта между моим и соседним подъездами. В руках она несла целую гору мокрой одежды, которую, очевидно, собиралась развешивать на растянутой рядом веревке. Но вот что за невезение, почему именно приспичило заняться этим именно сейчас? И неужели она только что закончила стирать это все в той каморке? Впрочем, я был почти полностью уверен, что если буду ждать, пока соседка уйдет, то за время двор оживет куда сильнее, поэтому приступил к не самому красивому выполнению запланированных упражнений. Впрочем, как и следовало ожидать, пожилой женщине не было до меня никакого дела, а вот я почему-то неосознанно начал наблюдать за ней. Она располагала белье на веревке, закрепляя его прищепками, а затем спускалась обратно вниз, откуда через несколько минут появлялась с новой кипой одежды. За раз она приносила по нескольку полноценных комплектов, 3-4 пары штанов, столько же кофт или курток и то же количество головных уборов. В один из таких заходов я увидел у нее в руках что-то ярко-красное. Я сразу понял, что что-то не так, и, сощурившись, с изумлением отметил, что она с абсолютно отсутствующим выражением лица тащит перепачканные алой краской брюки и рубашку. Дойдя к месту выгрузки, она, как ни в чем не бывало, закинула грязные предметы гардероба на бельевую веревку рядом с остальными вещами, при этом заметно окропив последнее красными брызгами. После этого она снова ушла внутрь пристройки и больше оттуда не появлялась. Проведя на площадке еще минут 10, я пошел обратно к подъезду и по пути получше рассмотрел развешанные предметы одежды. Все они, кроме испачканного комплекта, выглядели так, будто еще вчера были куплены в магазине, ни потертостей, ни заплаток, ни выцветших фрагментов. Пока я на лифте поднимался к себе на этаж, у меня вдруг возникло тревожное ощущение, что нужно обязательно заглянуть в соседский чат. Красные подтеки на брюках и рубашке во дворе рождали во мне ассоциации с кровью, А это, в свою очередь, навело меня на неприятные воспоминания неадекватных сообщений в беседе. Может, у нас в доме живет семейка шизов? Может, даже в моем подъезде, а я об этом ничего не знаю. Правда, когда я вернулся в квартиру, уже в нашу беседу одногруппников в универе, капнуло какое-то сообщение, я отвлекся на него, потом еще на что-то, и в итоге вспомнил про соседский чат только через пару часов. Не знаю, что я ожидал там увидеть, но точно не то, что увидел в итоге. Зайдя в беседу, я узнал, что за время моего отсутствия в ней накопилось 177 новых сообщений. Перемотав самый низ, я тут же уперся взглядом в одно из них, содержавшее сразу несколько ключевых слов, которые мне совсем не хотелось наблюдать. Хоронить. Гроб. Кровь. Что у них тут за фиксация такая ненормальная? Вроде у жильцов одного дома общих проблем может быть навалом, и притом самых разнообразных, а эти каждый раз об одном и том же. Вчитавшись в содержимое диалога, я выпал еще больше. Смысловая нагрузка, как по мне, была примерно на том же уровне, как и в случае с буровыми арахнидами. Странные идеи, невнятные формулировки, фразочки, на первый взгляд кажущиеся полной шизофазией, но при более внимательном рассмотрении провоцирующие воображение мрачные образы, каким-то извращенным способом дополняющие друг друга, только в этот раз источники этого потока нездорового сознания был не один человек, а сразу несколько. Некоторые перлы я заскринил и могу процитировать, но сохранять все обсуждение мне как-то не хотелось, поэтому попытаюсь изложить его суть в общих чертах. Вроде как в нашем доме, если быть точнее, в 8-м подъезде, произошла беда. Какой-то мужик по имени Анатолий выпал из окна. Было это самоубийством или причина несчастья лежит в другой плоскости? Мне понять это так и не удалось. Участники диалога как-то обходили эту тему стороной, используя нейтральные выражения. И вот этого самого человека они и собирались хоронить. Как можно было заключить из обсуждения, никто из чатившихся родственником Анатолия не являлся. Вопрос в том, что их связывало с ним при жизни, тоже оставался открытым. Однако, все они были чрезвычайно озабочены вопросом его погребения. Прежде всего, предметом их дискуссии сделалась необходимость хоронить несчастного в той же одежде, в которой он погиб. Особенно на этом требовании настаивал человек по имени Василий. Он был подписан как Васил. Причем между букв этого слова прятались, громоздясь друг на друге, странные символы, звездочки, кляксы и черточки. Он утверждал, что внешность погибшего очень пострадала при падении с большой высоты, и теперь одежда является единственной его приметой, годящейся для визуального опознания. «По ту сторону очень много зеркальных поверхностей», – твердил жилец. «Если он не узнает себя в них, то пойдет искать свое отражение в зеркалах, окнах, по всему дому, даже в глаза залезет. Иначе ему не уйти никогда. Оно вам надо?» Ему вторила какая-то женщина, которую звали Лиз. Ее ник состоял из букв, будто вычерченных на экране телефона каким-то острым предметом. Когда я его в первый раз увидел, то сначала даже подумал, что это повреждение на дисплее моего устройства. «Когда нашу собачку машина сбила, мы ее без ошейника похоронили. Так мне моя Катюша еще 3 месяца жаловалась, что на нее Саманта из окна смотрит каждую ночь. Лапки кладет на подоконник и улыбается тем, что осталось. А мы, между прочим, на 5-м этаже живем. Зеркала, понятно, все завесили, но она из стаканов выглядывала и из капель на кране ванной. Так и продолжалось, пока не догадались перед зеркалом в зале ее ошейник на тумбочку положить. И то он весь кровью протек и ковер запачкал. Еще в чате упомянули про какого-то извращенца, тоже бывшего жильца этого дома, который несколько лет назад промышлял здесь тем, что выкупал домашних животных, держал их в клетке перед зеркалом, а потом уродовал и убивал. Если верить писавшим, вся квартира этого сумасшедшего была наполнена зеркалами, в которые он как-то ловил умерщвленных им созданий. В один момент он, правда, отрезал себе лицо и с тем уехал в дурку. Далее накал безумия сообщений не сбавлял оборотов. Следующие из них были написаны уже сегодня утром, и меня это порядком напрягло, потому что их содержание сводилось к тому, что некая Марта отказалась отстирывать кровь с Толиной рубашки. Эта фраза сопровождалась чьими-то извительными комментариями в духе: «А я же вам говорил, что что-то с ним не так. Не дадут ему боль от своих ран там забыть». Охваченный чувством нереальности и абсурдности происходящего, я подошел к окну и выглянул наружу. Сушилка для одежды, на которую утром при мне бабка навешала окровавленные предметы гардероба, была занята совершенно обычным барахлом. Никаких красных разводов. После этого я вновь посмотрел на экран телефона, наверное, в надежде, что тамошняя беседа мне просто приснилась. Но все сообщения были на месте. Я поднялся в чате наверх, на вчерашний день, затем на позавчерашний. Ничего особенного там не было, стандартные обсуждения какой-то лабуды, ЖКХ, проверок, предупреждений, уведомлений о работе санэпидемстанции. Дополнительное неприятное чувство кольнуло меня изнутри, когда я увидел, что автор одного из нормальных и обыденных сообщений – тот самый Васил. Получается, что он не был чистым умалишенным, во всяком случае он мог вести себя абсолютно адекватно. Иными словами, он может быть одним из тех соседей, с которыми я здороваюсь каждое утро и ничего плохого на их счет не подозреваю. Какова причина всех этих полубезумных рассуждизмов? Разве может такое быть, чтобы в общедомовом чате собрались какие-нибудь сектанты или извращенцы с общими интересами? Почему никто из остальных жильцов на это никак не реагирует? Может, есть какие-то негласные правила, которых я не знаю? Самому писать в чате и интересоваться увиденными странностями мне не захотелось. Главным образом потому, наверное, что, читая весь мрачный бред этой беседы, я подсознательно радовался, что пишущие его люди отделены от меня бетонными стенами и металлической дверью, и у меня не могло возникнуть желания познакомиться с ними поближе. Я скинул несколько скринов из переписки друзьям. Кто-то вообще не воспринял их всерьез, кто-то выразил мне соболезнования по поводу неадекватных соседей. Реакция товарищей несколько уняла мою тревогу. Тем же вечером я прогулялся к 8-му подъезду и, переборов себя, поинтересовался у сидевших рядом на лавочке старушек, что они знают о человеке, который, вроде, сегодня выпал здесь из окна. Ответ, что называется, убил. Хотя и совсем неожиданным его назвать сложно. Ничего об этом инциденте они не слышали. Хоть они и посмотрели на меня с сомнением, но полученная информация принесла мне некоторое облегчение. Что за чушь бы ни писали всякие психи в чате? Смерть реального человека, к счастью, с этим связана не была. Ну, или они сами что-то напутали с подъездом или вообще домом. Хотя было похоже, что в их случае имело место путаница с номером палаты. На всякий случай я осторожно расспросил бабушек на тему того, не состоят ли они в группе жильцов нашего дома. Две сразу заявили, что знать они не знают, а третья сказала, что там вроде состоит ее сын, который занимается какими-то организационными вопросами. Далее я счел нужным оставить пожилых женщин в покое и, поблагодарив за разговор, удалился во свояси. Пока я шел к своему подъезду, то заметил, что дверь той самой кирпичной пристройки возле клумбы приоткрыта. Приблизившись, я осторожно заглянул внутрь. Но кроме проступающих из полутьмы контуров разных инструментов, разбросанных в беспорядке по полу микроскопического помещения, ничего там не увидел. Там даже не было крючков, на которых могла бы висеть одежда, которую утром отсюда выносила соседка. С этого момента я решил следить за общедомовым чатом внимательнее и начал по нескольку раз в день проверять его на наличие обновлений. Именно в этот период у меня окончательно сформировалось стойкое убеждение, что количество странных личностей, состоящих в беседе, сильно превышает несколько человек. Примерно с периодичностью от 1 до 3 дней там обязательно всплывало что-нибудь, что нельзя было назвать нормальным. Зачастую это не имело выраженных форм, как в эпизодах, на которые я обратил внимание раньше. Если читать по диагонали, не цепляясь за суть, можно было вообще ничего подозрительного не заметить. Первый улов у меня произошел как раз спустя 3 дня после того, как я начал регулярные наблюдения. Какая-то тетка с слабочитающим ником ворвалась в беседу с возмущением по поводу того, что ее соседи по первому этажу постоянно выкладывают у выхода из подъезда на газету мясные и рыбные остатки. По мнению дамы, такие действия мешали ей спать. Поначалу она не стала вдаваться в подробности, просто так и написав что-то вроде: «Я не могу поверить, что это больше никого не волнует. Спать же невозможно!» Помимо всех пугающих и необъяснимых странностей, наш чат также имел и более прозаическую черту. И уж в этом, я думаю, он был не уникален. Если человек писал туда с целью связаться с кем-то конкретным, непосредственно с соседями, по лестничной площадке, группой, объединенной с ним общим интересом, лицом, компетентным просветить его по определенной проблеме и так далее, зачастую среди первых ему отвечали те, кто не имел никакого отношения к поднятой им теме. Наверное, это можно отчасти объяснить тем, что пристально за такими группами следят люди, изначально склонные к тому, чтобы быть в каждой бочке затычкой. С дефицитом общения или нереализованным организаторским потенциалом. Вот и в этом случае вышло так же. На недовольство женщины тут же среагировал какой-то обитатель чата, явно проживающий вне ее подъезда. Судя по всему, это был какой-то любитель животных, ибо он стал призывать возмущающуюся к милосердию по отношению к братьям нашим меньшим и между делом упомянул, что местные коты ему спать не мешают, и вообще они, дескать, предельно тихие и воспитанные. Ответ гражданки с чутким сном не заставил себя долго ждать. «Да какие же это вам коты?» Написала она и в довесок к своим словам тут же загрузила в чат фотографию. Это был не первый раз, когда я видел в беседе снимок, но все фотографии, замеченные мной раньше, ничего особенного в себе не содержали. Прождав 5 минут до тех пор, пока фотография не приобретает сносное качество, я кинулся на изображение и внимательно вгляделся в него. На снимке виднелся кусок старой замусоленной газеты, поверх которой на засохшем кровавом пятне лежали 10 обглоданных маленьких косточек. Бумага, а также попавший в кадр край крыльца, были покрыты бордовыми следами маленьких лап. Вернее, сначала мое сознание автоматически их так идентифицировало. Присмотревшись пристальней, я тут же сообразил, что следы гораздо больше походят на отпечатки крошечных детских ладоней. В некоторых местах отметины выглядят так, будто их обладатель передвигался на 4 конечностях. Каждая из которых оканчивалась миниатюрной ручкой. Пытаясь найти хоть какое-нибудь объяснение такой экспозиции, я продолжил разглядывать фото и заметил другую деталь, касающуюся уже газеты. Верхней ее части, которая в наименьшей степени пострадала от брызг и ошметков, красовалась темно-серая картинка на абсолютно черном фоне. Она изображала несколько округленных предметов, прилипших друг к другу, образовывающих контур в форме кольца и как будто плавящихся, как сыр в микроволновке. Они были не симметрично деформированы, а отдельные их кусочки стекали вниз. В грязно-белых полосах, покрывающих переднюю часть каждого из овалов, хоть и с трудом, угадывались черты искаженного человеческого лица. Ниже располагалась надпись, уже изрядно испачканная, но все равно вполне читаемая, которая гласила: «Страдательный круг». Естественно, меня не могло не смущать то обстоятельство, что ненормальные в чате вышли за границы словесных издевательств над здравым смыслом и начали, по всей видимости, реализовывать вывихи сознания через своеобразное творчество. Также не радовала перспектива столкнуться с кем-нибудь из них у подъезда, когда он будет занят подобным делом. Хотя почему из них? Может, это все один и тот же человек бредит? Как говорилось в известной фразе, с ума сходят поодиночке. Вот только если все это было дело рук одного человека, значит, он обладает способностью очень быстро менять стиль письма и способ формулировать мысль, ибо за все время чтения чата интуиция не позволила мне заподозрить, что все это пишется как минимум не десяткам разных людей. Кроме того, такая версия входила в относительное противоречие с тем, что никто из других жильцов не реагировал на эти беседы. Пожалуй, они бы уже давно смогли отыскать непредсказуемого психа. А еще я несколько раз видел, как два или более человек в чате печатали одновременно. На отправке фотографий недовольная женщина не остановилась и через несколько минут потревожила беседу вновь, решив конкретизировать причину своего возмущения. Правда, мне почему-то показалось, что если предыдущее сообщение она писала тоном, выражающим претензию, то теперь в ее словах сквозила утомленная, просящая жалоба. «Они как-то проникают в подъезд каждую ночь и ходят у моей двери. Может, они думают, что это я их кормлю? Они скребутся и то ли плачут, то ли поют что-то, не понять. Мне эта мелодия уже снится». Сильно позже, вечером того же дня, на эти откровения ответила другая жительница, видимо, соседка первой по подъезду. «С мелодией прям в точку попали. Мою дверь никто не трогает. Благо, не на первом живу, но сплю очень чутко. И тоже иногда слышу, как поет кто-то. И мотив такой прилипчивый. Хожу и напеваю, сама не замечая того. Особенно, когда по дому занимаюсь. И так себя им гипнотизирую, что чего только не сделаю в этом состоянии. Один раз чуть палец себе не отрезала вместо хлеба. В другой раз ногу ошпарила кипятком. Может, они специально так делают, чтоб я покалечилась и кусочек себя им на газетку положила?» Впрочем, иногда в беседе появляются нормальные люди, которые, кажется, не только замечали местные странности, но даже и реагировали на них так, как подобает человеку, для которого весна и осень являются такими же временами года, как зима и лето. Сейчас я говорю об одном конкретном мужике по имени Николай, который, что характерно, зашел в чат не от большого желания побеседовать обо всякой нудятине или шизофазии, а по вполне понятной причине. Его самого донимал постоянными стуками сосед снизу. Проживали эти двое во втором подъезде, почти возле меня. 15 октября он завалился в беседу с вопросом: кто и за какой надобностью регулярно будет его по ночам долбежкой по батареям? Как я понял, группа в WhatsApp была последним местом, куда он обратился со своей проблемой. Ибо, согласно его словам, до этого момента он успел обойти буквально всех соседей, проживающих поблизости. Все они свою вину отрицали, за исключением единственного жильца, чья квартира находилась прямо над пострадавшим. Странный обитатель просто не открыл дверь. Причем, если верить жаловавшемуся на стук мужику, в той квартире точно жил какой-то дед. «Гребаный старый маразматик», по его выражению. Николаю, правда, на это сообщение никто не ответил. Он вновь пожаловался на происходящее на следующий день, заявив, что если подобное повторится еще хоть раз, то он вызовет полицию. Кстати, как я понял, ментов он в какой-то момент реально вызывал. И, может быть, даже не один раз, но результата это не принесло. То ли они поговорили со странным жильцом, и тот заверил их, что ни в чем не виноват, с чем они и уехали. То ли он просто проигнорировал служителей закона, как и визит соседа сверху. И оттого было лишь более странно лицезреть внезапное появление любителей стучать по ночам в беседе. Он не пожелал представиться, но манера его сообщений сразу выдала их вероятного автора. На тот момент со времени первого сообщения от Николая в чате прошло 4 дня, и тот уже затих со своим недовольством. Появившийся в беседе незнакомец с ником, составленным из символов, напоминающих кривые решетки, написал примерно следующее. «Ты что, гаденыш, совсем страх потерял? Мало того, что черти чем у себя в квартире занимаешься ночью, пенсионера будешь, так еще и мусоров на меня натравить пытаешься? Думаешь, если я такой старый и не могу своими руками тебе пасть порвать, то ничего тебе не будет, а?» Очень скоро Николай отреагировал, и, учитывая обстоятельства, вполне адекватно. «Дед, ты с ума что ли сбрендил? Я, в отличие от тебя, на шее у государства не сижу. Мне 6 дней в неделю на работу с утра ехать надо. Где я, по-твоему, должен найти время на то, чтобы тебя всю ночь будить? И на кой хрен ты мне сдался? Это тебе, дармоеду старому, заняться нечем. Завязывай с этим. И не вздумай мне угрожать, а то ментами дело не закончится». Старик на это сообщение никак не отреагировал. Зато через пару дней, около 2 часов ночи, он снова оживил беседу своим появлением. «Что, Коля, хочешь сказать, опять не ты? Спишь сейчас, а? Гаденыш, я слышу тебя, наркоман проклятый. Ты что там за упражнение устроил? Снова театр одноногого актера разыгрываешь?» Утром в чат зашел и сам Николай. «Вот ты и показал, дедуля, что ты шизик полный. Я сегодня дома не ночевал. Получается, это не над твоей проплешиной шум появляется, а прямо под ней. Ехала бы ты в больничку лечиться, пока тебя туда по другому поводу кто не отправил. Ну раз не ты, значит, это привидение у тебя беснуется, и ты скоро одним из них станешь». Лаконично парировал дед, на удивление уже без оскорблений. Как ни странно, на этом конфликтующие стороны вроде как и сошлись, потому что с этого момента их ругани в чате больше не было. Стесняюсь признаться, но мне даже было немного интересно, чем у них там все закончилось. Правда, я бы никак не решился спросить об этом в чате. Впрочем, довольно быстро нашелся некто менее застенчивый. Не знаю, кто это был и какого пола. Ник его был уже привычно нечитаем. Но написал он что-то вроде: «Ну что там с нашими баранами-то? Поубивали друг друга или кто-то сам откинулся?» На это ему ответила некая женщина по имени Инна, явно соседка тех двух. «Ничего, съехал Николай. Я ему много раз говорила, что у него в квартире по ночам шум какой-то, как будто на одной ноге скачут. Он мне все не верил. Думал, я его обвиняю. Я объяснила, что когда он в квартире, он их не слышит, потому что они ему уши во сне закрывают. Он считал, наверное, что я сумасшедшая. Когда он куда-то уехал ночью, позвонила ему и сказала, что я его залила случайно. А когда примчался, дала ему послушать через дверь, что в квартире делается. Так он на следующий день и съехал. Со временем в происходящем начала намечаться не самая приятная тенденция. Дело в том, что странности, поначалу исходившие только из чата, стали потихоньку перебираться в мою повседневную действительность. Сейчас мне кажется, что этот процесс проявлялся с самого моего переезда в новую квартиру. Но до поры был настолько незаметен, что я просто игнорировал разные тревожные звоночки. Да и что я должен был с ним делать? Как я уже говорил, всю мою жизнь до описываемых событий я провел в маленьком поселке, где из окна моей квартиры была видна только задрипанного вида детская площадка и кусок леса. Лес, правда, лет 5 назад вырубили, и поэтому красивые силуэты деревьев сменились на простирающиеся до самого горизонта ряды пеньков. Поэтому в первый же день после переезда я испытал целый ворох новых ощущений, когда невзначай выглянул в окно новой квартиры и увидел город с его покрытыми таинственным сумраком, непривычно безлюдными улицами и далекими огнями. Новые чувства, нахлынувшие на меня от созерцания этой картины, наложились на предвкушение начала новой жизни, и я с полчаса молча смотрел на открывающийся мне вид. С того момента я почти каждую ночь уделял время сидению перед окном и разглядыванию окрестностей. Особенно сильный эффект на меня производило накрывавшее город темное небо. Такое огромное и почти однородное, оно создавало неповторимый контраст с тем разнообразием инфраструктуры, которое можно было наблюдать на Земле. Днем она служила людям, но по ночам отдавалась во власть нависшего над ней бесконечного звездного океана. Поначалу я думал, что это занятие мне скоро надоест, а ночной пейзаж быстро приестся. Но из раза в раз что-то за окном привлекало мое внимание, что-то помимо романтической дымки. Там, снаружи, каждую ночь нечто неуловимо менялось. Однажды я неизбежно должен был понять, что именно. Как-то раз я засиделся дольше обычного, думая о чем-то своем. Я сфокусировал взгляд на паре огоньков вдалеке, висящих на многоэтажке в квартале напротив. Сначала мне показалось, что это просто окна квартир, в которых до сих пор не выключали свет. Но потом я заметил, что они явно выделяются на фоне других редких горящих прямоугольников. Мои светились заметно ярче, а кроме того, были как будто чуть крупнее и имели другую форму, более походили на овалы. Некоторое время я наблюдал за ними, пытаясь понять, что они из себя представляют. Может, это пара фонариков, которые кто-то свесил на веревочке из квартиры или крыши, прилепил на дом или надел на квадрокоптеры? Зачем и кому это могло понадобиться? Красоты ради или для проведения неких работ? И то, и другое мне казалось абсолютно неправдоподобным. Я терялся в догадках, одна абсурднее другой. Если бы это произошло по прошествии хотя бы месяца с момента моего переезда, когда я уже понял, что некоторые вещи просто буду оставлять странными, и сделать с этим ничего нельзя, а если пробовать, то вероятность нарваться на неприятности стремится к 100%, то я бы предпочел задернуть шторы и лечь спать, сделав вид, что ничего необычного не видел. Вообще говоря, на тот момент так и было, но тогда такой напряженной осторожности у меня еще не было. В один момент светящиеся штуки на секунду погасли, а затем загорелись вновь. Отчего-то у меня возникло ощущение, что они подмигнули мне, а меньше чем через полминуты они обе просто снялись с места и, торопясь, полетели куда-то налево, в сторону лесопилки и скрытой за ней промзоны, при этом удерживаясь на прежней высоте, Периодически они задерживались где-нибудь, а затем двигались дальше. Так они, в конце концов, покинули мое поле зрения. Я искал информацию в интернете, расспрашивал местных ребят из вуза, но прийти к реалистичной версии произошедшего так и не смог. Поэтому с тех пор я начал регулярно засиживаться у окна до поздней ночи, в надежде снова увидеть удивительное явление. Как сказано выше, с течением времени мое внимание начали привлекать разнообразные странности в чате жильцов дома. И большинство из них выглядели отталкивающе или даже тревожно. В связи с этим я стал задумываться, а не связаны ли светящиеся штуковины с некими местами, аномалиями. Так или иначе, примерно во второй половине октября мне повезло ознакомиться с этими явлениями поближе. Ну, если уместно подобный опыт назвать удачей. Я просто увидел два скругленных прямоугольника, чуть неестественного белого света, скромно пристроившиеся на лицевой стороне девятиэтажки напротив моего дома. В этот раз они были ближе ко мне, чем во время первого наблюдения. Я сразу узнал их, но их расположение показалось мне настораживающим. Они висели ровно на том месте, где должны были быть окна, полностью заслонив их. Пробыв на своем месте несколько минут, странные штуки пришли в движение, и я смог увидеть, что там, где они только что находились, действительно расположены два темных оконных прямоугольника. После этого объекты моего наблюдения начали медленно увеличиваться. Наверное, это довольно странно, но сначала я действительно думал, что они растут в длину и ширину. И лишь через полминуты сообразил, что они приближаются к моему окну. Мое любопытство тут же куда-то улетучилось. Я совершенно не представлял, чего можно ожидать от встречи с этим. И мне не хотелось проверять, несут ли эти штуки опасность. Тем более, что-то мне подсказывало, что мое собственное понимание опасности здесь может оказаться неприменимо. Я быстро покинул комнату. По пути выключил свет и на всякий случай пожарный. Прошел по коридору до самого выхода двери. Там я встал на месте и начал ждать. Не могу сказать точно, чего я ждал, но у меня было явное ощущение, что сейчас что-то должно произойти. Не произошло, однако, буквально ничего. Дверь в комнату я закрыл, выходя оттуда, поэтому мне не было видно, изменилось ли что-нибудь внутри нее. Но во всей остальной квартире царило полное спокойствие. Только мерно тикали часы на кухне. Замерев в ожидании и не зная, что делать, я вслушивался в их тихие шаги. И со временем мне начало казаться, что ход часов замедлился. Я попробовал считать про себя и убедиться, что тики с каждым разом становятся реже и еще тише. Я начал постепенно терять ощущение реальности происходящего, хотя ничего и не происходило, что только усугубляло эффект. В один момент часы совсем замолчали, зато и появился новый звук, что-то между тихим журчанием ручейка и стелящимся по полу слабым сквозняком. Ну, или это просто кровь шумела у меня в ушах. Я уже стал сомневаться в том, что вообще когда-то видел светящийся овал за окном. Чувствуя себя как во сне, я прошел в сторону комнаты и осторожно приоткрыл дверь. Узкой щели было достаточно, чтобы убедиться, что в комнате темно, так же, как и было, когда я покинул ее. Мне была видна часть кровати и ряд книжных полок над ней. Несмотря на то, что на первый взгляд ничего необычного в обстановке не выделялось, я физически ощутил некую ненормальность. Как будто бы тот легкий ветерок, который шумел у меня в ушах, шел через мою комнату, протянувшись в пространстве невидимой завесой, и теперь я слышал его яснее. Приглядевшись, я понял, что из задней части комнаты, от той стены, которая находится напротив окна, исходит слабое свечение. Не веря себе, я приоткрыл дверь пошире и, просунув голову внутрь помещения, уставился на стену. На ней было два больших белых пятна света, прямоугольных с заметно скругленными краями, что приближало их форму к овальной. Очевидно, стена освещалась из окна теми самыми непонятными штуками, но при этом вся остальная комната оставалась в полной темноте, наверное, даже более густой, чем раньше. Будто бы светилась сама стена. Может, я бы так и подумал, если бы на стене не было теней тел, закрывающих собой часть поступающего извне света. Тени своей формы представляли оконную раму и несколько силуэтов, припавших к окну с обратной стороны. Я смотрел на них очень долго, но у меня сложилось впечатление, что некоторые из фигур, замерзшие в таких позах, будто они внимательно вглядывались внутрь квартиры, не имея рук, а из их голов торчали кольцевые отростки, которые описывали в пространстве окружности разного диаметра, а затем снова сливались с головами. Я щелкнул переключателем, и картина на стене пропала. Затем я бросил взгляд на окно, но за ним был обычный ночной пейзаж. Ни странного света, ни прижавшийся к стеклу наблюдателей. Я понял, что снова слышу, как тикают часы на кухне. Так я и провел остаток ночи. Спать в комнате казалось слишком рискованной затеей. К окну, в которое ночью наблюдали неизвестные визитеры, я решил подойти только на следующий день, и то с предельной осторожностью. Сначала я вышел на улицу и осмотрел его извне, чтобы убедиться, что светящиеся формы не притаились где-нибудь рядом на стене в ожидании, пока я не попробую выглянуть наружу. Ничего там не оказалось, или, может быть, их просто не было видно при дневном свете. Тем не менее, это меня несколько успокоило, и я, поднявшись к себе, изучил окно изнутри. С ним никаких изменений не произошло, если не считать появления нескольких небольших трещин. Одна из них находилась в самом центре окна, еще две ютились в правом и левом верхнем краях. А целая сетка маленьких трещин, похожих на фрагменты паутины, притаилась в левом нижнем углу. Таким образом, имущество, снимаемое под мою ответственность квартиры, оказалось повреждено. Это обстоятельство меня почему-то почти не обеспокоило. Я был уверен, что если расскажу хозяевам о природе трещин, они обязательно мне поверят. Вечером, когда я подошел к окну для того, чтобы в первый раз за время пребывания в квартире завесить его жиденькими шторами, собранными по углам, то заметил, что трещина из центра пропала. Пробежавшись глазами по стеклу, я понял, что все ранее замеченные трещины изменили свое положение. Три или четыре самых четких и заметных собрались в левом верхнем углу, образовав неровный круг, а сборище более мелких и поверхностных, напоминавших паутину, слегка сместились вверх и растянулись по длине. Присмотревшись, я увидел, что по ней туда-сюда снуют две маленькие слабо светящиеся точки. Они достигали верхнего или верхнего правого края паутины. Некоторое время мигали там, а затем по лабиринту трещин убегали куда-то за подоконник и терялись из виду. Потом они вновь появлялись, и все повторялось опять. С этого момента трещины активничали постоянно. То есть почти каждый раз, когда я куда-нибудь уходил из дома, то по возвращению обнаруживал, что они сместились. Паутина в то же время росла по площади, но при этом еще растягивалась и становилась бледнее. Светящиеся точки, как мне показалось, плели ее, как маленькие паучки. Иногда паранойя подсказывала мне, что они сами становятся крупнее. Почти каждую ночь мне снились странные сны с похожим содержанием. Начинались они всегда с какого-нибудь бреда, связанного с моими воспоминаниями о проведенном лете, о школьных годах, о том, как я ездил в детстве с родителями на море. С каждым разом сны затрагивали все более ранние мои воспоминания. В один момент они добрались до, пожалуй, одной из самых древних, запечатленных моим сознанием картин. Мне было года 4 или 5, когда я ездил на дачу к бабушке. И, исследуя двор и окрестности, зашел в сарай со всякими инструментами и просто ненужным хламом, где увидел в темноте что-то, что очень меня напугало. Я помнил этот эпизод очень смутно и не мог в точности сказать, что именно вызвало у меня такой страх, но был уверен, что это что-то мелькнуло среди вещей в темноте всего на секунду, а затем сразу скрылось. Впоследствии мама неоднократно говорила мне, что это была мышь, а испугался я якобы потому, что незадолго до этого случайно подслушал разговор во дворе, в котором одна женщина рассказывала другой о том, как в детском доме, где она когда-то работала, крысы съели ребенка, которого непреднамеренно заперли в чулане. Сам я об этом рассказе, само собой, ничего не помню. Сон о происшествии на даче был гораздо четче обрывочных воспоминаний. В нем я не только увидел во всех деталях внутренности сарая, но даже почувствовал тот спертый влажный запах с оттенками гнили, который стоял внутри. Предмет моего страха тоже удалось разглядеть гораздо лучше. Только во сне это была никакая не мышь, а здоровенный паук с двумя круглыми светящимися белыми глазами и блестящим серебристым телом. Мы с ним смотрели друг на друга довольно долго. И все это время откуда-то звучал сдавленный детский плач, будто бы исходивший со дна колодца. Он рождался с такой странной ритмичностью и постоянством, что в конце концов начал напоминать мне скулеж или писк маленького животного, издаваемый в тщетных попытках выбраться из ловушки, из паутины. Другие сны не могли похвастаться такой детализацией, но их все объединяло то, что завершались они примерно одинаково. В какой-то момент видения, связанные с реальностью воспоминания, заканчивались. И некоторое время я падал в кажущийся бесконечный темный тоннель, испытывая при этом захватывающее чувство, как на американских горках. При этом фоном раздавался приятный и глубокий мужской голос, произносящий, правда, совершенно невнятную околесицу. Иногда это даже казалось забавным, и я смеялся во сне. Затем аттракцион прерывался, и я попадал то на опушку леса, то на берег большого озера. Там огромная паукообразная тварь, которая мне раньше снилась, вылезающей из-под кладбища за домом, лежала на земле, пойманная в какую-то сетку, вроде той, которую используют для гуманной ловли животных, только, естественно, гораздо больше. Мерзкая туша дергалась туда-сюда и хаотично выбрасывала в сторону суставчатые конечности, пытаясь разорвать веревки. Выли и дергались личинки-мертвецы у нее на спине. Наблюдая за этим, из раза в раз я смог рассмотреть их получше. Это были полуразложившиеся человеческие трупы, покрытые толстенным слоем какой-то желтовато-белесой слизи, которая сковывала их по рукам и ногам, вследствие чего они могли только извиваться, как опарыши. Рядом с этой картиной всегда располагалась гигантская постройка, напоминающая мне нефтяную платформу или типа того. С ее вершин вниз к твари спускался, или, наверное, сказать, сбрасывался по дуге, здоровенный крюк, на который насаживался один из окукливавшихся зомбаков, которого затем поднимали на тросе на несколько метров вверх. После этого часть установки, который был прикреплен канат с крюком, поворачивалась на 90 градусов, так что жуткий опарыш оказывался прямо над выбуренной, тут же в земле скважиной. Оттуда раздавался заунывный гул, похожий на вой ветра. Затем трос начинал удлиняться, погружая полукокон с мертвецом вглубь ямы, когда он достигал определенной глубины, спуск, сопровождаемый характерным стуком и скрежетом работающей установки, останавливался. Проходило некоторое время, которое совершенно невозможно определить в условиях сна, а затем канат вдруг натягивался. Казалось, что усилия, с которым его вдруг дернули вниз, достаточно для того, чтобы лишить равновесия всю платформу. Иногда мне казалось, что до меня долетают крики, собравшихся где-то наверху установки людей. Что-то вроде «Есть! Клюет! Тащи быстрее, пока не сорвался!» Трос начинал медленно и с трудом ползти вверх, и когда менявшийся от раза к разу ракурс наблюдения позволял, я мог увидеть, как в темноте, уходящей в недра земли скважины, появлялось едва различимое нечто, занимавшее весь ее диаметр. В этот момент меня всегда охватывал дикий, нечеловеческий страх, и я просыпался в холодном поту. Но чаще сны обрывали меня. Один раз, проснувшись в ужасе, я первым делом поспешил зажечь свет в комнате и успел увидеть, как от моей кровати в разные стороны разбегаются тени в форме похожих на деформированные человеческие силуэты. Одна из них, кажется, спряталась под шкаф, другая юркнула под стол. Битый час я с фонариком ползал по всей квартире, освещая разные темные закутки, но ничего не обнаружил. Я где-то читал, что сумасшедший человек испытывает большие трудности с осознанием себя таковым, даже если ему являются галлюцинации, которые заведомо не могут быть частью реальности. Больной скорее готов поверить в то, что мир вокруг сломался, чем смириться с пониманием собственного помешательства. Не могу точно сказать, так ли это, но для меня версия персонального безумия быстро стала приоритетной. В первый момент эта мысль принесла мне облегчение, но затем я сообразил, что ее довольно легко проверить. В один из дней я привел домой товарища из вуза, того, который мне показался самым понимающим и спокойным, и продемонстрировал ему трещины на оконном стекле с невозмутимо бегающими по ним светящимися точками. Вернее, на тот момент они уже перестали быть точками и превратились в маленькие приплюснутые кружочки диаметром с несколько миллиметров. Он их увидел, удивился, даже понаблюдал за ними некоторое время и выдвинул гипотезу, согласно которой они появлялись из-за солнечного света, играющего на треснутом стекле. Я сказал, что вижу их не только днем, но и поздно вечером, в ответ на что мой товарищ задумчиво нахмурился, потом пожал плечами и просто перевел разговор в область вопроса: «Нет ли у меня чего перекусить?» Я не стал больше поднимать эту тему, но где-то через час непринужденного времяпрепровождения между делом упомянул о том, что рядом со мной живут, по всей видимости, члены какой-то секты или беглые пациенты психбольницы, и предъявил гостю содержимое группы в WhatsApp. Он пробежался глазами по сообщениям, а затем, явно не впечатлившись, с ухмылкой поинтересовался у меня, не считаю ли я, что это как-то связано с мистическими повреждениями стекол. Этот вопрос стал для меня неожиданностью, ведь мне показалось, что я приложил все усилия, чтобы меня было невозможно заподозрить в выстраивании таких сомнительных для любого постороннего человека причинно-следственных цепочек. В тот момент он действительно посмотрел на меня, как на немного сумасшедшего, и я не нашелся, что ему ответить. А еще через некоторое время он уехал, оставив меня в смешанных чувствах. Примерно та же реакция была у всех, кому я показывал происходящие странности. Люди слушали меня, даже проявляли интерес, но затем очень быстро их внимание перескакивало на что-нибудь еще. Такое ощущение, что они понимали, что я показываю им нечто необычное, но не чувствовали этого. Как будто их память, критическое мышление и способность к концентрации в этот момент давали сбой. Родителям я ничего не рассказывал. Думал почему-то, что их информация огорчит, а полноценно донести до них причину моего беспокойства не получится. Таким образом выходило, что с ума я не сошел, но и контакт с реальностью постепенно терял. Положительным обстоятельством в этой ситуации выглядело то, что приближался конец октября, а это значит, что ко мне в гости в ближайшее время должна была пожаловать хозяйка квартиры. Она всегда предупреждала меня о своем приходе за день. Но в этот раз я решил позвонить ей сам. Думал, что лучше сначала она узнает о треснувшем стекле на кухне по моей инициативе, чем после собственного звонка или вообще на месте. Как уже было сказано, я пребывал в полной уверенности, что Надия Васильевна ни на секунду не усомнится в моем рассказе про летающие, светящиеся штуки за окно. Почему? Без понятия. Наверное, потому, что я их не выдумал. И еще немного потому, что когда мы с хозяйкой виделись в первый раз, она доверительно сообщила мне, что если возникает любая проблема, я могу к ней обратиться. Кроме того, во мне теплится робкая надежда, что раз поврежденное окно задевает чьи-то материальные интересы, значит, у кого-то помимо меня будет стимул разобраться в происходящем. Надия выслушала мой рассказ, лишь изредка прерывая его своим дежурным «Угу», которым она обычно делила на смысловые блоки речь собеседника. На моменте, когда я упомянул трещины в первый раз, она угукнула несколько раздраженно. Зато когда я углубился в описание событий, предшествовавших появлению трещин, хозяйка замолчала и не проронила ни звука, пока я не закончил. После некоторой паузы она поинтересовалась, не замечал ли я в последнее время чего-нибудь очень необычного. Я обратил внимание на то, что она спросила не про что-то конкретное, например, квартиру, дом или район в целом, а как бы вообще. Я ответил, что в моем доме живут очень странные соседи, которые обсуждают в WhatsApp-группе поистине ненормальные вещи. Женщина задумалась еще сильнее, а затем спросила, не давал ли я кому-нибудь из местных свой телефон. Потом она неуверенно произнесла, что, возможно, сама что-то напутала и скинула мой номер не совсем туда. Тут она как будто куда-то заторопилась и пообещала мне, что завтра обязательно приедет и мы с ней все поймем, напоследок посоветовав выйти из группы и заблокировать все контакты оттуда, если я с ними переписывался. Я был весьма заинтригован нашим диалогом, не понимая, о чем знала хозяйка и что именно она имела в виду. Я решил скинуть ей в WhatsApp несколько скриншотов сообщений из соседского чата. Но здесь меня ждало неприятное открытие. Когда я отыскал ее аккаунт в WhatsApp, то обнаружил, что мы с ней состоим в одной общей группе, а именно чате жильцов номер 14. Само по себе это было, наверное, неудивительно, но затем я нашел ее номер среди списка участника этой беседы и выяснил, что там она записана не по имени и фамилии, а в виде череды каких-то причудливых символов, большинство из которых представляли собой разные левые, правые, нижние, верхние половинки окружности, внутри каждой из которых протянулась по одному маленькому кружочку с торчащими в разные стороны тоненькими линиями. Все по местным безумным обычаям. Я сделал скриншот, но когда телефон вместо сохранения предложил мне схоронить его, то передумал и удалил изображение. Выходить из чата я не захотел, поскольку желал получить на следующий день от хозяйки предельно детальное объяснение происходящего, а для этого лучше, чтобы все явные свидетельства были у меня на руках. Ложась спать, я поставил будильник на 9 часов утра, чтобы успеть привести себя в порядок к приходу Надии. В ту ночь мой сон был не таким, как обычно. Он постоянно прерывался, превращаясь из хоть и бредовой, но все же цельной последовательности событий и совершенно бессвязный набор случайных картин, как бывает прямо перед пробуждением. Еще в него постоянно вторгались какие-то посторонние звуки. То скрежет, то стук, то непонятный полусмех, полуплач. В момент уже привычного падения в черный туннель я вдруг понял, что мужской голос, беспрестанно изливавший непонятную тарабарщину на фоне, теперь вдруг перешел на русский язык. Прислушавшись, я разобрал, что он твердит. «Открой мне! Открой! Мне надо выбраться отсюда! Выпусти меня! Я — это ты! Помоги нам! Открой!» Иногда его обычный ровный и твердый голос становился плаксивым и начинал дрожать, а иногда терял человеческие черты и переходил в нечто, похожее на звериное рычание. Затем действие сна, как и обычно, переносилось в лесную местность, где было и паукообразное чудовище с покойниками на спине, и странная буровая установка, и выбуренная здесь же яма, в которой на тросе спускали одну из личинок. В один момент канат привычно натянулся, и его стремительно потащили вверх. Все время, когда он поднимался, по кругу разносились гулкие удары, становившиеся все громче и громче. В этот раз я почти успел увидеть то, что попалось на приманку где-то там, в глубине, и что вытащили канатом на свет из ямы. Вернее, теперь я идентифицирую это как «почти успел». Хотя на самом деле я, скорее всего, и увидел как минимум часть этого. Но ровно в ту же секунду, когда это произошло, я проснулся. Проснулся и понял, что стук не пропал. Кто-то изо всей силы долбил в мою входную дверь. В первую секунду мне подумалось, что это пришла хозяйка, и я даже успел на короткий миг запаниковать, потому что не успел ничего прибрать, и потому что заставил ее ждать под дверью. Но затем обвел комнату глазами и увидел кромешную тьму за окном, а еще паутину из трещин, выросшую в добрую треть всего стекла. Стук тем временем никуда не девался. Я нащупал возле кровати телефон и нажал на кнопку включения. Экран загорелся, извещая, что время 2 часа 9 минут ночи. При этом никаких новых сообщений или пропущенных звонков у меня не было. Стараясь сохранять максимальное спокойствие, я встал с кровати и, ощущая покалывание вставших ватными ногами, тихо вышел в коридор. Кого могло принести посреди ночи? Может, кому-нибудь из соседей срочно нужна помощь? Ага, дурка, например. Или я кого-то заливаю? Интересно, какова вероятность этого? Или, в конце концов, один из жильцов в пьяном угаре ошибся дверью? Довольно быстро я пришел к мысли, что адекватнее всего будет визитера полностью проигнорировать, сделать вид, что меня нет дома. Никто ведь не может знать наверняка, здесь я или нет. Стук, наконец, прекратился. Но удаляющихся от двери шагов, ровно как и любых других звуков, не последовало. В напряженном ожидании прошло несколько минут. Затем снаружи донесся тяжелый вздох, и я наконец услышал, как незваный гость уходит восвояси. Впрочем, «уходит» — неправильное слово. Судя по всему, он будто прыгал на одной ноге. Каждый его прыжок сопровождался скрипом, какой обычно издают старые половицы. Шум отдалился на расстояние, явно превосходящее длину тамбура, после чего в отдалении раздался негромкий хлопок двери. Стараясь минимизировать предательское поскрипывание пола под ногами, я подошел к входной двери и выглянул в глазок. Я надеялся увидеть пустой темный тамбур, готовясь при этом почти к чему угодно, но только не к тому, что увидел. Сквозь глазок я посмотрел внутрь другой квартиры. Мне была видна обувная тумбочка – Зеркало на стене сбоку, длинный коридор, уходящий вглубь жилища, и оканчивающийся чуть приоткрытой дверью. У меня сперло дыхание, в голове прилил жар, а мысли в ней крутились панически и хаотично. Поэтому я не сразу сообразил, что передо мной не чужая квартира, а моя собственная. Только как будто полностью отзеркаленная и с зажженным светом. Правда, бледнее и слабее привычного. Если присматриваться, то можно было даже заметить край моей куртки, висящей на вешалке справа, а дальняя комната через щель при открытой двери, в которой мне уже чудилось некое движение, была отражением моей спальни. По крайней мере, так это выглядело внешне, и там кто-то был. Чем дольше я наблюдал, тем яснее это становилось. Кто-то копошился внутри, то приближаясь ко входу в коридор, то снова отдаляясь вглубь помещения. При этом звуков прыжков, как до этого, слышно не было. В один момент я подумал, что это из-за того, что находящийся внутри человек ползает по полу на четвереньках. А затем дверь толкнули изнутри, и она медленно открылась полностью. В проеме полустоял, полусидел на корточках человек с голым торсом и в шортах. Опирался он на одну ногу. Вторая у него отсутствовала чуть выше, чем по колено. Докуда свешивался край шорт? Несколько секунд он приглядывался к входной двери, будто пытаясь понять, есть ли кто за ней. Затем, придерживаясь рукой за стену, осторожно опустился на пол и пополз в мою сторону. Я очень хотел убраться подальше от него и от тонкой преграды, но боялся шумом известить его о своем присутствии. Поэтому я просто вжался в боковую стену и крепко зажмурился в надежде, что это поможет мне проснуться и покинуть тот кошмар. Сначала до меня долетело едва слышное, аккуратное, но неотвратимо приближающееся хлопанье ладонью по полу и звук подтаскиваемой конечности, а затем и тихое, сбивчивое дыхание. Потом он припал к двери, навалившись всем весом, и стал принюхиваться, отчаянно втягивая воздух. Наконец он заговорил со мной. «Помоги мне!» «Открой дверь!» «Впусти меня к себе! Быстрее!» Его голос постоянно менялся, становился то высоким, как у ребенка, то более низким и жалобно-плаксивым, то вообще начинал больше напоминать звуки, которые могли бы вылетать из пасти животного, осознанно пытающегося подражать человеческой речи. «Спаси меня! Мне нужно перейти к вам!» «Если я останусь здесь, они сожгут меня!» «Сожгут!» Я очень боялся того, что находится за дверью, но чувство отчаяния побудило меня ответить ему. Борясь со страхом, я спросил. «Кто ты? Почему ты пришел ко мне?» «Я твое отражение!» Затараторил он. «Мертвые живут в стекле, а ты и я — отражение друг друга по противоположные его стороны». «Раньше мы не видели друг друга, потому что мертвые мешают совету. Но сейчас между нами возникла связь, и ты можешь слышать меня, видеть меня». «Дай мне войти к вам». «Если ты сделаешь это, то я помогу тебе вернуть все назад и прервать связь. Тогда мы оба будем в безопасности. Если ты не сделаешь этого, то отражение синхронизируется, и твой мир станет таким же, как и мой. И тогда они придут к тебе тоже из стекла, чтобы сделать все то же самое, что и со мной. Это ведь уже началось, и ты должен был увидеть их самих и еще много того, что есть в нашем мире». «Ты ведь не хочешь видеть все это? Я знаю, как оградить тебя от этого. Только открой мне». Мне начало казаться, что я схожу с ума, а голос этого создания звучит только у меня в голове. Я осторожно подался к двери и снова посмотрел в глазок. Почти все видимое в него пространство занимало покрытое швами лицо моего собеседника, уставившееся прямо на меня. Кожа на нем была как будто сшита из множества разных, словно совместимых фрагментов. Один глаз был будто меньше другого и постоянно оставался прикрытым веком, похожим на неаккуратно вырезанный лепесток из плоти. Через нос снизу вверх проходил один здоровенный грубый шов, отделявший одну половину, заметно выдающуюся вперед от другой, почти плоской и сливающейся с куском кожи на щеке. В тот момент, когда я посмотрел на него, он очевидно с надеждой ждал, какой эффект произведут его безумные речи. При этом его обуревали неконтролируемые эмоции, под действием которых выражение его лица безостановочно искажалось. То ли от страха, то ли от подавляемой злобы, то ли от накрывавшего его мгновениями отчаяния. От этого его лицо менялось настолько сильно, что даже теряло форму и начинало напоминать уродливую, безволосую звериную морду. Что-то среднее между оскалившейся собакой и злобной обезьяной. А затем на короткую секунду человеческий вид вновь возвращался к нему. Я не знал, что мне делать, но открывать ему точно не собирался. Мне понадобилось некоторое время, чтобы собраться с духом и выйти из ступора. После этого я направился к себе в комнату, стараясь даже мысленно игнорировать ненормальное создание за дверью. Что бы ни происходило вокруг, мне нужно было добраться до телефона и просто позвонить в полицию или в МЧС. Я понятия не имел, кто такими проблемами занимается. Нужно было сказать им, что я провалился куда-то, что меня преследуют какие-то черти. Нет, не вариант. Нужно было сказать, что моя квартира заблокирована чем-то. Хотя нет, это даже звучало как-то не так. Я даже остановился перед дверью в комнату и крепко сжал ее ручку, пытаясь привести мысли в порядок. Что-то затуманило мое сознание, мешая рассуждать логически. Нет, все не то. Чтобы полиция приехала, нужно сказать им, что в мою комнату кто-то ломится. Обычная ситуация. Они вышлют ко мне наряд. И что бы тут ни было, это быстро станет не моей проблемой. Я очень на это надеюсь. Я вошел в комнату и увидел, что случилось с окном. Огромная сеть мелких трещин в форме неровного круга красовалась в самом центре стекла. Более крупные и жирные одиночные трещины заняли в этом круге свои позиции так, что вся картина в целом походила на примитивно нарисованное лицо, кривая линия губ, будто обрамленная мелкими порезами, уродливый в одну полоску нос, похожий на шрам посреди физиономии, большие круглые глаза с бегающими в них вместо зрачков белыми светлячками. Когда я вошел в комнату, светлячки засуетились и, прокрутившись несколько секунд в орбитах, уставились на меня. Я схватил телефон, кинулся в ванную и заперся там. Первым делом я попытался позвонить в полицию. «Номер не существует», — произнес женский голос в трубке, как мне показалось, с некоторыми нотками издевки. Я попробовал набрать еще несколько номеров, но с ними была ровно та же история. Полез в Telegram, не грузит, открыл браузер, нет интернета. WhatsApp'ом я в повседневной жизни почти не пользовался, а потому открыл его в последнюю очередь. Сначала он завис, а затем показал мне одну единственную беседу. Чат жильцов дома номер 14. В принципе, это было закономерно. Оставалось только писать туда, либо в крайнем случае звонить кому-то из соседей. В группе скопилось 359 новых сообщений. Участники что-то очень активно обсуждали в течение прошедшего вечера и вроде как части ночи. Но в тот момент меня мало интересовало, что именно. Для меня было гораздо важнее, что содержимое чата прогрузилось, что давало мне надежду на хоть какую-то связь с внешним миром. Стараясь не обращать внимания на вопли и бешеный стук, доносящийся из-за входной двери, я сел на пол и начал набирать текст. Писал короткими сообщениями, отправляя примерно по одному в минуту. Я просто изложил суть своей проблемы, не углубляясь в подробности. Буквально в двух словах упомянул и про летающие за окном светящиеся штуки, и про аномалии со стеклом, и про рвущегося ко мне в квартиру психа. По опыту предыдущих наблюдений я знал, что ждать в чате ответа можно довольно долго, но в этот раз мне повезло. Не прошло и 5 минут, как Васил начал набирать сообщение. Спустя еще несколько секунд оно возникло на экране. «Ты кто?» Этот ответ ввел меня в легкий ступор. Я, конечно, и раньше понимал, что мои соседи со мной, мягко говоря, не на одной волне, но я не думал, что они со своей стороны поймут это так быстро. «Ваш сосед из первого подъезда, 39-я квартира», — ответил я. Мой собеседник начал печатать, потом замолчал, снова принялся писать и опять затих. Затем передо мной высветилось новое сообщение. «Да ладно! Неужто наигрался? Я думал, ты все стекла заменил после того, как из дурки выпустили». «Нет, вы меня перепутали!» – поторопился я возразить. «Я первый раз сюда заселился в конце лета. Я студент, приехал в Кировском электротехническом учиться. Мы с вами не знакомы, это точно. Я вообще не понимаю, что происходит и что за тема с отражениями и стеклами». В этот раз тишина в беседе установилась примерно на 10 минут. За это время я даже перестал слышать странное существо за моей дверью. А потом Васил возник снова. «У тебя одна луна?» Я снова опешил, но тут же вспомнил, что время удивлять давно прошло. «Да, одна». «Понятно», — напечатал жилец. «Тебя к нам добавили по ошибке. Ты сам из другой зеркальности». «И что мне теперь делать?» «Самое главное, выйди отсюда. Как только прекратится обмен информацией между нами, связь наших зеркальностей спадет, и ты не синхронизируешься. Окно, через которое смотрят мертвые, разбей. Все стекла и зеркала в доме завесь чем-нибудь, или тоже разбей, и попробуй дозвониться по одному из знакомых номеров. Просто звони, пока не получится. И поддерживай связь до утра. Только не говори о том, что видел из непривычного, и старайся не вспоминать. Как посветлеет, можно выходить на улицу. Только в глазок не смотри». На этом инструкции закончились. Я подождал еще немного и вышел из группы. Намного страшнее было заставить себя выйти из ванны и вернуться в комнату, чтобы разбить окно. Для этой цели я прихватил широкую деревянную доску, обычно лежащую поперек ванной, и держащую таз с бельем, полотенцами и так далее. Стараясь не шуметь, я покинул укрытие и осторожно заглянул в спальню. Светящиеся глаза странной рожи, нарисованные трещинами на стекле, теперь увеличились раз в 100. Превратились в 2 небольших прожектора, все так же плавно вращающихся по кругу в глазницах и освещающих раз за разом последовательно всю мою комнату, будто в поиске. Я бросил взгляд на пятна света, которые бежали по полу, заползали на кровать, затем перебирались на стену, и увидел в них четкие тени. Это были увеличенные фигуры, в разной степени напоминающие человеческие силуэты. Все они стояли на 2 ногах и держались за руки, перемещаясь со светом и таким образом вводя что-то вроде хоровода по комнате. При этом они разительно отличались друг от друга. Одни непропорционально высокие, другие совсем низенькие. У некоторых позади болтался хвост, некоторые не имели одной или 2 конечностей. Кажется, один из них даже был без головы. Остальные имели головы, но звериные, кошек, собак, даже мелькнул кто-то с клювом. Их было очень много, и они хоть и постоянно двигались, но сменяли друг друга в свете загадочных лучей, когда те перегоняли танцующие фигуры. Пятна света беспрерывно росли, а с ними растягивались и тени, приобретая все более непропорциональные очертания. Я глубоко вздохнул, кинулся через все помещения к окну и со всей силы ударил по нему доской. Стекло разлетелось вдребезги, и видение сразу исчезло, а в комнату хлынул холодный ноябрьский воздух. А вместе с ним пришел и запах, что-то вроде смеси горелой резины и паленой шерсти. Стараясь ни о чем не думать и не рефлексировать происходящее, я включил свет и приступил к завешиванию зеркал, а покончив с этим, сел на пол в коридоре и вытащил из кармана телефон, намереваясь снова попытаться позвонить. На черном экране устройства я на секунду увидел отражение, перемотанное бинтами лицо, смотрящее на меня одним единственным глазом. К счастью, здесь мне помог рефлекс. Я сразу же нажал на кнопку включения, и дисплей загорелся, сменив пугающую картину на стандартное поле ввода пароля. После ряда неудачных попыток я все же смог дозвониться до одного товарища, про которого я знал, что он большой любитель странных бесед по ночам, и проговорил с ним примерно до 5 утра. О поводе звонка я ему не признался и ничего о своих злоключениях в квартире не рассказал. На дворе было в районе 6 утра, когда я решился подойти ко входной двери. В глазок смотреть я, как мне рекомендовали, не стал, а просто после нескольких минут прислушивания открыл дверь. Передо мной оказался подъезд в его привычном виде. После этого я, не закрывая дверь, вернулся в квартиру, прихватил вещи, которые успел упаковать за предыдущий час, и поспешно покинул квартиру. Родителям, немало удивленным моим появлением, у них на пороге ранним утром я сказал, что из квартиры мне пришлось съехать, поскольку там объявились неадекватные то ли родственники, то ли друзья хозяев, которые устроили разборки. Благо, в описываемый момент я отжил в квартире почти полный месяц без оплаты, так что, можно сказать, получилось довольно удобно. С Надей я больше не связывался. Однако, со слов отца, который общался с ней в день моего побега из квартиры, она мою версию отрицать не стала и претензий по поводу стекла не предъявила, полностью удовлетворившись оплатой за мое нахождение в жилплощади за октябрь. На этом, собственно, история и закончилась. Даже странные сновидения меня почти больше не преследовали с того момента. Не возьмусь предполагать, чему я стал свидетелем за описанные почти 2 месяца. Ясно только, что все это было очень странно, и обо всем я рассказал здесь. Ах да, чуть не забыл. С момента моего выселения из квартиры прошло, наверное, 1-1.5 месяца, когда я без всякой цели, просто из беспокойного интереса, отыскал аккаунт Нади в социальных сетях. У нее в профиле было очень много фотографий, как в принципе и у большинства людей, которые вообще этим профилем занимаются. Там присутствовали и ее фотки на даче, и на море с мужем и детьми, и в парке с подругами. Но один из снимков привлек мое особое внимание. На нем Надя явно была значительно моложе фотографии. Должно быть, исполнилось уже лет 15-20. На снимке женщина была запечатлена в той самой квартире, которую снимали для меня мои родители. Она стояла в комнате, где я жил в период наблюдения всех описанных здесь странных событий, возле окна, за которым виднелось темное синее звездное небо с огромной луной. Я рассматривал фотографию на ноутбуке, лежа на кровати в своей комнате. А за мной у стены стоял шкаф с наполовину открытой зеркальной дверцей. В один момент, не помню почему, я повернул голову и посмотрел в зеркало. Совершенно уверен, что в отражении экрана моего ноутбука на фотографии с Надей в окне была не одна луна, а, наверное, не меньше 10. Они были разбросаны по четко выделявшейся на небосводе темной области, как глаза на морде огромного паука. Что думаете по поводу этого? Можете найти эту и все истории на Boosty. Там они выходят раньше, с дополнительными аудиоверсиями, без цензуры и музыки. Спасибо за прослушивание, и увидимся в историях.